А вера проявляется в делах, не в помыслах, не в добрых намерениях, не подвигом лишь только на словах, а в каждодневном ближнему служении. Дела же эти, как так порой легки и далеки возвышенных мечтаний, касаются лишь сердца и руки, затрат любви, заботы и внимания. Ведь так легко заметить грустный взгляд, ведь очень просто подойти с участием, по силам помощь ближним оказать, ведь на земле внимание – это счастье. Так много туч кружат над головой, так много неприятностей бывает, а вера наша доброй рукой своей любовью тучи разгоняет. Без дела она, конечно же, мертва, безжизненна, бесцельна, безнадежна, как будто облетевшая листва, что под ногами шелестит небрежно. О, дай, Господь, сердца любви Твоей, чтоб вера от Тебя людей спасала, наряд из белоснежных добрых дел себе на брак сейчас приготовляла, чтобы, когда вернешься Ты, нам не остаться бедными, нагими, но в мантии, в любви и чистоты перед Тобой предстать святыми.